Глава 9. В реальном пространстве также начинали оживать флоты, наполняясь экипажами, прошедшими интенсивную подготовку виртуалки. Теперь эти люди должны были показать, как применят полученные знания и навыки. На базах царила лихорадочная активность. Все проверялось и запускалось в работу. Рыбкина и Светодух, встретившись в центре управления на Земле, молча обменялись взглядами, где читались одновременно радость и усталость. Наконец, они дождались краткого отпуска в 2 дня, который Петр предоставил всем участникам учебной операции. Они решили провести эти 2 дня вместе в Москве. Бродили по старинным улицам, наслаждались теплым солнцем и живой музыкой уличных артистов. Людмила непринужденно улыбалась, а Светодух вспоминал их общую службу на флоте. Это была приятная передышка. И они смеялись, обсуждая забавные эпизоды учений. Вечером они пошли в уютный ресторан на набережной, вспоминая былые времена и наслаждаясь тем, что все еще живы и вместе. Но время летело стремительно. Утром они уже застегивали форму, готовясь к новым будням. Светодух тихо произнес: «Эти 2 дня были как целая жизнь», — закончила Людмила, сжимая его руку. «Но нам пора». Собравшись, они направились в Тибет, где теперь располагался главный центр управления. Когда-то это место хранилось в строгом секрете, а теперь специальные рейсы регулярно доставляли туда командующих. Людмила и Леонид взяли билеты, и через час их корабль приземлился в подземном ангаре. Шагнув наружу, они застыли в изумлении. Перед ними раскинулся целый подземный мегаполис со сводами из сплава, подсвеченными нитями световодов, и широчайшими коридорами. «Никогда бы не подумал, что под землей может быть такой город», — прошептал Светодух. «Это не просто город», — откликнулась Людмила. «Это сердце нашей обороны». В этот момент раздался отчетливый механический голос коммуникатора. «Командующий Рыбкина и Светодух вас ждут в центре управления. Система активирована». Они переглянулись и двинулись вперед. Лифты, быстро и плавные, перенесли их сквозь уровни базы к массивным дверям, украшенным гербом земного флота. Там их уже ждал главнокомандующий. В своих черных латах он выглядел непоколебимым, олицетворяя дисциплину и решимость. «Рад вас видеть», — сдержанно сказал Петр, однако в голосе сквозило одобрение. «Судя по вашему виду, отдых прошел не зря. Но пора возвращаться к делам. Располагайтесь, скоро подойдут Виноградов, Сочин и Перова. А пока просмотрите аналитику». Людмила и Светодух заняли места за круглым столом. К ним присоединились Вера Васильевна, Арест Медми и Амазонка. Затем прибыли командующие с Марса, поздоровались. Командующие передовых рубежей Адлат Айгуль, Бокин, Маслов, Смирнов и Джой присутствовали виртуально. Петр обвел собравшихся взглядом и заговорил: «Приветствую вас в центре управления на нашем итоговом совещании. Итак, мы завершили крупный этап обучения в виртуальном пространстве. Мы провели финальную битву с врагом, максимально приближенную к реальности, и флоты Земли одержали победу. Но прежде чем я выскажу свое мнение, хочу послушать вас. Начнем с передового звена обороны, сектора Урана. Командующая Зарипова, поделитесь своими соображениями». Адлат слегка помедлила, потом заговорила: «У меня ощущение, что все происходящее в виртпространстве было реальным. Вражеский флот применил неожиданный маневр – разведывательную группу, которую мы пропустили вглубь нашей системы. Но противник оказался настолько силен, что уничтожил 3 наших флота. Правда, благодаря этому мы нашли противоядие против их кораблей. Их суда очень устойчивы, и мы с трудом прорвали их защиту. Пришлось применять самые мощные оружейные системы. Но главное, мы победили только потому, что нам помогли бойцы АВА. Без них мы бы проиграли. Кстати, они присутствуют на совещании?» Петр понял, что упустил этот момент, и тут же связался с Солосом и Усором, пригласив их к участию. Те согласились, и Петр быстро ответил Адлат: «Конечно, они здесь, участвуя через меня как посредника». «Прекрасно», — кивнул Адлат. «Командир Усор, я благодарю вас за идеально проведенную атаку на корабли врага. И вас, предводитель Солос, у вас лучшие бойцы во Вселенной». Слова благодарности польстили Солосу и Усору, усиливая гордость во всей цивилизации АВА. От имени Солоса Петр сказал: «Вместе мы сила». Потом он обратился к Адлат: Вы приняли на себя основной удар в вертпространстве. Но то же самое предстоит и в реальности. Что бы вы изменили в построении сил сектора? Как я уже говорила, мы выиграли за счет АВА. Я считаю, что надо не ждать их флота, а атаковать на марше. Мы слишком мало о них знаем. Нам нужно захватить хотя бы один корабль. Предложение разумное, согласился Петр. Остальное нам известно. Маячок Озов, разведка боем. Переходим к командующему Виноградову. Тот поднялся, поправил китель и твердо произнес: «Товарищ главнокомандующий, товарищи офицеры, мы вместе с другими флотами сражались против кораблей врага. Тот флот был меньше, чем у Адлад. Но скажу честно, мы с трудом добились успеха. Без бойцов АВА все, скорее всего, закончилось бы иначе. Поэтому в реальном бою наши силы могут и не выстоять». Зал на мгновение замолчал. Петр спросил: «Обоснуйте, Сергей Александрович. Мы практически ничего не знаем о противнике, его технологиях. Да, учения в виртуале были полезны, но настоящий бой может таить еще много сюрпризов. Планетарное оружие – это крайняя мера, и не факт, что в реальном бою оно сработает так же. Мы победили только благодаря АВА. Без них мы бы точно проиграли. Я не хочу портить боевой дух, но мы должны быть честны перед собой. Нам нужна серьезная разведка, развитие технологий. Без этого наш шанс невелик». Петр уважительно выслушал Виноградова. «Я тоже думал о подобных вещах. Спасибо за откровенность. Здесь, на совещании, все имеют право выражать мнение, даже самое пессимистичное. Они не менее важны». Командующие продолжили выступать. Мнения разделились. Одни считали, что флоты землян способны противостоять вторжению, другие настаивали на осторожности и разведке. «Коллеги», — поднялась Айгуль, — «мы все помним, с чего начали. Мы восстановили базы, флоты, подготовили людей. Система урана держалась столько, сколько могла. Да, мы потеряли флот охранения, но ценой этих жертв мы нашли возможности победить. Я уверена, что флот людей способен на многое, если мы будем действовать как единый организм». Дальше выступил Маслов, который отвечал за верфи. «С точки зрения технологий, нам еще есть куда расти. У врага могут быть такие возможности, о которых мы и не подозреваем. Предлагаю сосредоточиться на сборе обломков и усилить разведку. Виртуальные учения полезны, но цена ошибки в реале будет слишком велика». Затем слово взял Волков, командующий одной из крупных станций. «Наши станции – это не только крепости, но и символ решимости. Да, враг силен, но у нас есть человечность. Мои люди готовы сражаться до последнего. Давайте превратим наши базы в мобильные форты и продемонстрируем врагу, что мы не отступим». Перова добавила взвешенно и сдержанно: «Рекомендую разведку боем. Мы слишком мало знаем о враге. Уверенность в себе – это хорошо, но не доводите ее до самоуверенности». Наконец попросил слово командующий земного флота Светодух. «Я понимаю ваши опасения, но нам нужно действовать. Учения показали, что наши экипажи многого достигли. Враг полагается на свою непобедимость, а мы на адаптацию. Предлагаю сосредоточиться на агрессивной обороне. Если мы будем лишь ждать, враг нас задавит». Дискуссия вспыхнула нешуточная. Петр дал ей немного времени, а потом поднял руку, призывая к тишине. Когда все замолчали, он произнес четко и веско: «Я выслушал вас. Теперь моя оценка. Учения дали нам много. Мы научились действовать в условиях неопределенности. Мы стали другими, стали профессионалами. Ваши выступления показывают, что вы действительно переживаете за судьбу человечества. И это прекрасно. Но главное, о чем говорят прошедшие учения, мы можем побеждать». Он оглядел присутствующих, чтобы они осознали смысл его слов. «Ключ к нашей победе – союз с АВА. Мы стоим на пороге новой эпохи и не имеем права сомневаться. Сейчас завершается разработка нового оружия, которое скоро поступит на вооружение. Оно станет нашим шансом на успех. Времени у нас не так много, а задач все больше. Но мы справимся». Голос Петра зазвучал еще тверже. «Мое решение таково. Укрепить передовую линию обороны флотами Виноградова и Сочина. Флоты Перова и Светодуха останутся во внутреннем периметре Солнечной системы. Что до кораблей врага, которые движутся к Меркурию, мы позволим им войти в систему и передать своим, что наша оборона непробиваема. А затем уничтожим их флот. Он сделал небольшую паузу, подчеркивая важность сказанного. Что касается идеи атаки на Марше, это мы тоже осуществим. Будем беспокоить вражеские силы на всем их пути к Солнечной системе. Солос согласен и окажет нам помощь. Прошу всех приступить к детальному планированию операции. Это наш шанс доказать, что человечество умеет не только обороняться, но и бить врага. Командующие кивнули. В их взглядах светила решимость. Им предстояла отчаянная схватка, но теперь они знали, что у них есть все шансы на победу. Петр смотрел на них с гордостью. В их сердцах уже не было страха, осталась лишь воля к победе.